Германский антиимпериалистический форум 1 августа отправили письмо протеста в адрес Южнокорейского посольства Германии в знак осуждения античеловеческих злодеяний правителей Южной Кореи, похитивших целую группу наших граждан.